Полная трансформация партии. Соперничество на высшем уровне, несомненно, питалось существованием различных групп внутри внешне монолитной, но в действительности очень неоднородной партии. В 1945 году ВКПБ, в которую за годы войны вступило огромное число фронтовиков, чаще всего не имевших никакого политического образования и твердых идеологических убеждений, насчитывало более 5,7 миллиона членов и кандидатов. Коммунистов, вступивших в партию до войны, было не более 2 миллионов. В этой обновленной на 2/3 партии можно выделить несколько различных групп. Первая состояла из коммунистов, вступивших в ВКПБ до войны и продолжавших исправно выполнять свои функции на территориях, избежавших оккупации, около 1 миллиона человек. Вторая группа также состояла из коммунистов с довоенным стажем, примерно 500 тысяч человек, эвакуированных из занятых врагом областей и прифронтовой полосы. Эти люди, вернувшись в свои родные места, должны были влиться в новые парторганизации, созданные после освобождения этих районов Красной армией. Третья группа включала в себя членов партии, преимущественно гражданских, значительную часть которых составляли женщины, спешно принятых на местах, приблизительно 1 миллион человек. Распределение постов и должностей между ними и вернувшимися коммунистами происходило, вероятно, не без трений. Четвертая группа, численно небольшая, но имевшая сильную поддержку в народе, состояла из коммунистов-подпольщиков оккупированных территорий, связанных с населением совместно принесенными жертвами и очень независимых с точки зрения центральных властей. Эти коммунисты должны были вернуться на свое место, заново научиться дисциплине, признать власть гражданских руководителей, чей провал они видели в 1941 году. Пятая группа, несомненно, самая большая по численности, 2,5 миллиона, объединяла военных, вступивших в партию на фронте, которые получили партбилет и возможность продвижения благодаря своим подвигам на поле боя или рекомендации вышестоящего военачальника. Шестая группа включала коммунистов, вступивших в партию после войны. В 1946-52 годах прием